Расинган. Медвежий рев Джирай раздался как раз вовремя. От его атаки Рью уклонился, но тут же был схвачен рукой ученого за горло. Он много экспериментировал с присвоенными геномами и успел изобрести несколько удобных техник, не требовавших печати. Лучше всего сочетались Шикацумику и его собственная мягкая модификация тела, с помощью которой Хорочимару научился значительно расширять возможности своего тела прямо во время боя. Когда из его локтя вылезли два новых запястья, Рью был сильно впечатлен. А когда они все удлинились и туго забинтовали его, и вовсе, лишился дара речи. «Давай, Джи!» — крикнул Саннин, изо всех сил сдерживая попытки Рью выбраться из захвата. «Кеткой! Гамахьора! И зачем только Джирая делает свой голос низким и сиплым, когда выкрикивает название техник?» Орочимару не знал ответа, но эта привычка имелась у его напарника с самого детства. Техника запечатывания в жабьем сосуде выстрелила в Эдатинси тремя длинными, гибкими языками и, схватив покрепче, начала затягивать в изолированное пространство. Там как будто не будет иметь власти над ним, не сможет ни призвать его, ни отозвать, а когда туда заявится Орочимару, Рью просто поменяет хозяина. Его знания могут пригодиться в грядущей войне, и теперь ученый не сомневался, тот и сам охотно поделится всем, что знает. Это и в его интересах в конце концов. Чпок. Этот звук показался Орочимару набатом, отметившим одно из его многочисленных открытий. Не то, чтобы он в действительности прозвучал настолько торжественно, но ощущение вполне соответствовало настроению ученого. Хаширама опаснее всех, но захват Рью был важнейшей целью, и они с Джиреей смогли успешно его осуществить. Это прекрасно. Вот только одной марионеткой Кабуто сможет управлять значительно лучше, чем шестью. Ну вот и все. Довольный писатель отозвал сосуд и похлопал ладонями, сбивая с них воображаемую пыль, проще простого. Он что? Но Орочимару его уже не слушал. Вниманием белого змея завладело нечто другое, а именно, характерные маркировки вокруг глаз Синджу, которых ученый не ожидал у него увидеть, тоже Синнин. Что? Кто? Не понял его незадачливый напарник, закрутив головой. Так вот почему он почти не принимал участия в схватке, зло сплюнул змей, приготовившись к непредвиденным обстоятельствам. Эдатинси, Кай, Джунба им теперь не помощник, скорее уж помеха, ведь бог Шиноби, да еще и владеющий Синчикрой, способен легко раскатать в лепешку любого из них. Про то, что Хаширама владел Синдзюцу, Орочимару, к собственному стыду, не знал, но зато знал многое о древесных техниках, а еще, догадывался о том, насколько сильными они могут стать, если применять их в этом состоянии. Знаешь, Орочи, вид сильнейшего из шиноби, использующего то, чего от него никто не ждал, мигом вымел всю браваду из голоса Джираи. Если мы сегодня выживем, то главным героем моей следующей книги будешь ты. Еще чего, возмутился тот, на секунду даже растеряв концентрацию. Дурацкая фраза писателя напомнила ученому о тех временах, когда из-за его проделок им обоим влетало от Цунаде. Хотя вот лично змей вообще тогда был не при делах. Между прочим, меня читают по всему материку, обиженно надулся тот, не сводя, впрочем, внимательного взгляда с противника. Будто издеваясь, как будто дал им немного времени, быть персонажем моей книги, это почетно. Быть персонажем тухлого гаремника, теперь почетно. Змей скептически задрал несуществующие брови, ну-ну, а чего это сразу тухл? Погоди-ка, тот подозрительно покосился на напарника, то есть, ты все-таки читал их, за кого ты меня принимаешь? Возмущению Орочимару не было предела, мне по-твоему больше нечем заняться, тогда откуда ты? У одного моего ассистента есть подруга, у нее еще младший брат работает в технической лаборатории северо-восточного убежища, с опасными химикатами. Торопливо начал тот, под насмешливым взглядом Джираи, так вот, его мойщик пробирок. Ну ладно, ладно. «Не придуривайся», — отмахнулся писатель, — «по глазам же вижу, что ты их читал». «Ну и? Что ну и? Тебе какая больше понравилась? Да что ты ко мне прицепился?» Раздраженно зашипел ученый, — «не читал я твоих книжек, понятно, и не собираюсь». «Вы закончили?» — третий голос мигом вывел их из начавшегося спора, заставив насторожиться. Как будто сейчас управлял своей марионеткой напрямую, Макутан, Макуджин но Дзюцу, вид того, как гигантские стволы деревьев выбираются из-под песка, скручиваясь в одной точке, после чего складываются в человекоподобную фигуру, заставил ученого расстроенно потереть глаза. Вот об этой технике он как раз знал. Именно благодаря ей Хаширама был способен одолеть кого угодно. И способов противостоять древесному великану у них нет. Почти нет. Даже призывы сильнейших обитателей Мьёба Кузана и Рьючида не способны выдержать такой бой. Признаться, когда он сам использовал Хашираму, то не был уверен, что сумеет применить это его руками. Удивительно, что Кабута вообще хватило для такого сил. И все-таки, у белого змея имелась одна крапленая карта в рукаве. Без гарантий, но может быть ее будет достаточно, других идей все равно никаких нет. «Джирая», — позвал он, судорожно сглотнув, — «когда колоссальная тень закрыла от него вечернее небо, мне понадобится твоя помощь кое в чем». «Какая?» — тот мрачно смотрел вверх, оценивая степень угрозы. «Я могу призвать одно существо, которому может быть по силам одолеть Хашираму и его великана, но на это уйдут все мои силы», — принялся поспешно объяснять тот, доставая из рукавов два свитка, с запечатанной в них чакрой. «Как раз на этот случай подготовил, почти что еще один, полный объем самого Орочимару». Джирая, опознавший печати на свитках, только недоуменно задрал бровь. «Как такой же пользователь призыва, он прекрасно знает, что чем больше существо, тем больше чакры требует его призыв, и никак не мог представить то, что собрался призывать ученый, наш совместный проект с Торукуном. Искусственно созданное существо, владеющее чакрой и вполне способное обрушить небольшую гору. Но после его призыва, я едва ли смогу самостоятельно уйти отсюда». Желтые глаза внимательно уставились на застывшего писателя. «Вытащи меня, что еще за призыв такой, Кучейси? Теами Сабарухи Дороо, его собственного полного резерва для такого призыва недостаточно». Потому он теперь таскал с собой свитки с дополнительным запасом собственной чакры. Двойной объем очага легендарного белого змея – вот цена этой техники. Первая ниндзюцу, ставшая запретным в Атагакуре Носата, что с самого основания отличалось несколько нестандартными взглядами на то, что должно быть запрещено, а что – нет. Земля испуганно вздрогнула, когда оно явилось, и теперь небо не было видно даже Хашираме, сидящего на плече своего великана. Три титанические шеи, вынырнув из клубов дыма, грозно изогнулись, и три трехглазых головы уставились на преподнесенный царю Гидрдар. Огромный, нет, теперь просто крупный антропоморфный пень с застывшей на его плече вишенкой, облаченный в зеленые доспехи. Древесный великан едва доставал страшилищу до груди и был способен пройти под его брюхом, лишь чуть склонив голову. Пронзительный вопль, что издала только одна из голов, не содержал в себе чакры и не являлся техникой, но лишь из-за размеров существа, звуковая волна едва не сбила с ног улепетывавшего со всех ног Джираю с бессознательным напарником на плече. Царь Гидр принял угощение и собирался как следует им насладиться. Колоссальный хвост со свистом рассек небо, подняв чудовищный вихрь у самой земли, а единственный шаг огромной лапы сотряс ее снова. Средняя голова обратилась к облакам и издала свирепый рык, пока две другие тщательно прицеливались. Вот они открыли пасти и выдохнули каждый свою стихию. Ураганный шквал из правой, поток пламени из левой. Белый змей с ситхом потратили на это существо почти месяц, изловив множество шиноби для его создания. Не только нукининов, но и разведчиков других стран, вынюхивавших что-то на их территории. Само собой, конечная масса существа получилась куда большей, чем общая масса материала, ведь его росту помогала темная сторона, дававшая клеткам достаточно энергии для деления. Но главное в нем – очаг чакры. Орочимару лично занимался этой стороной проекта, присовокупив к нему одну из своих старых разработок – технику мертвой марионетки, позволяющую пользователю соединяться с мертвыми телами и объединять несколько систем циркуляции чакры в одну. Почти позабытая разработка, ученый давно забросил ее, не сумев преодолеть главный минус – пользователь этой техники неизбежно терял себя и становился агрессивен и почти неуправляем. Алхимия закрыла недостаток старых исследований, срастив сотню живых тел и стерев личность каждого. В конце концов, вместе им удалось завершить работу, и сильнейший зверь в мире был рожден, после чего ученый заключил еще один контракт. Царь Гидр не был разумен, но этого ему и не требовалось. Его задача – уничтожать то, что сам Орочимару уничтожить не в состоянии. Когда требуется такая разрушительная мощь, разум становится вторичен. Да и разумный царь Гидр стал бы попросту опасен для этого мира, как одна из главных угроз существованию человечества. Все-таки это же ренкины, кроме чакры, способности у него соответствующие. Сперва с усмешкой наблюдавший за действиями своего бывшего учителя, Кабуто вздрогнул от неожиданности, когда огромная тень закрыла обзор, даже сидящему на великаньем плече Хашираме. А когда из клубов дыма, всегда сопровождавшего техники призыва, вырвались три головы, способные за пару укусов сожрать великана целиком, то не удержал челюсть на месте, позволив ей беспомощно отвалиться. Он никогда раньше не видел чего-то настолько большого, никогда даже не слышал о том, что нечто подобное вообще существует. Призыв Орочимару сама был втрое массивнее даже громады восьмихвостого, которого Якуши однажды видел собственными глазами, когда Орочимару сама решил лично испытать улучшенную печать пяти элементов и ее обратный вариант. Конечно, чакрой Биджу тварь не обладала. На самом деле, объемы ее очага немного, но все же уступали запасам того же Табирамы. Однако один лишь размер позволял монстру сокрушить даже технику Макуджина. От удивления открыв глаза и на секунду прервав прямой контроль над своей лучшей марионеткой, Кабуто поднял голову и посмотрел в ту сторону. Даже тут, где прятался он сам, земля дрожала от шагов чудовища. И да, отсюда его было прекрасно видно. Видно, как средняя голова скомандовала атаку двум другим, как они открыли пасти и исторгли потоки огня и ветра, способные спалить около 1/6 части Конохи за один удар. Нет, Кабуто точно не ожидал увидеть ничего подобного. И он явно ошибся, когда полагал, будто бы сильнейшее оружие Орочимару сама – это воскрешение нечестивого мира. Как ни прискорбно, но становилось очевидно, что Акацки переоценили свои возможности. Пора уходить отсюда. В момент принятия решения, он получил сигнал от другой группы, что действовало независимо от остальных. Пин захватил Гаару и теперь интересовался, преуспели ли остальные. Связать его с прочими группами напрямую, как будто не мог, так что сосредоточился на том, чтобы лично передать приказ лидера. Нужно спешить. Все-таки, сегодняшний день принес не только разочарование. «Стой, Кимимара!» — крикнула ему вслед, не поспевающая за напарником Кунайчи. «Нам сейчас нельзя расходиться». Тот был вынужден прервать преследование и теперь вопросительно смотрел на Тоюю. Безусловно, планирование у нее выходит лучше, чем у него. Тору сама очень способствовал тому, чтобы Кимимара вырос достаточно умным и образованным, но странствия с ним больше помогали развиваться инстинктом и интуицией. Так что по стратегическим вопросам, могучий Кагуя решил всецело довериться напарнице. Девушка, между тем, провожала грозным взглядом удаляющуюся фигуру Кокузу, тащившего в руке отрубленную голову, а за спиной – тело Джашинита, обмотанное черными нитями. «Лучше дождемся их тут», – уверенно заявила Тоюя. «В той стороне сейчас сражаются Орочимару сама с тем кретином, так что дальше этим двоим ход заказан». Как у всякой уважающей себя Кунайчи, ее знакомство с Джиреей выдалось не слишком удачным. И теперь девушка от души желала назойливому старикану глистов и чесотки во всех интимных местах, что Кагуя предпочел не комментировать. Тем более, его никто и не спрашивал. Вроде бы, Джин Чуурики с остальными сейчас в другой стороне, продолжила она свое пояснение. Если Акацки еще надеются захватить засранца, то им придется пройти мимо нас, хотят они этого или нет. А если обойдут, неуверенно нахмурился он. Да брось, ты же сам слышал, что этот Кокузу знаком с Гейкуганом, фыркнула девушка, он прекрасно понимает, что мы легко заметим их передвижение и бросимся на перерез. Никуда они от нас не денутся. Некоторое время они напряженно вглядывались вдаль, но противник так и не проявил себя. Пару раз Кимимара использовал дадзюцу, чтобы подтвердить их местоположение. Тоюя между тем размышляла о том, как лучше всего прикончить обоих. Пока что ей казалось, будто она способна справиться с любым из них, если те станут действовать поодиночке. Стихийные техники Кокузу внушали трепет, но и она не зря тренировалась столько времени. Кроме того, она видела, какой эффект на его нити оказали доки. Без сомнений, Кокузу использует ян-чакру, как и его напарник. Первым молчание нарушил Кимимара. Он бессмертный, что ли? Кого именно Кагуя подразумевал этими словами, секретом не являлось. Вопящая непристойности голова, отделенная от тела костяным клинком Шикацумейку, не позволила бы усомниться в этом. «Ты разве не сталкивался с джашинитами?» – удивилась Кунайчи. «Вообще-то именно твой клан особенно любил надирать им жопы. На самом деле, техника призыва и управления доки создавалась именно против тех, в ком особенно сильна ян-чакра и кого сложно убить иными способами. Первыми в списке опасностей населяющих страны горячих источников и рисовых полей, всегда и во всем, были именно кагуя. Свирепые, жестокие и крайне агрессивные, представители этого клана наводили ужас по всей местности, затрагивая также и соседние страны. Пусть они и оставались шиноби, порой выполняющими заказы, но это никак не мешало им иногда проливать реки крови даже не во имя собственных интересов, а просто ради развлечения. Могущественные, независимые и непримиримые, кагуя проходили по этим землям ураганом, каждый раз унося сотни жизней, и даже их никто не ненавидел так, как ненавидели последователей Джашинкьо. Если повелители костей с рождения обладали сильной ян-чакрой, то джашиниты приобретали ее в своих страшных ритуалах, поглощая жизненную силу жертв, чтобы продлить собственное существование. Любимый старший брат Таюи, оставивший ей племянника, погиб на одном из их алтарей много лет назад, и девушка никогда не сможет их за это простить. Но что занятно, никто не ненавидел джашинитов так, как их ненавидели кагуя. Понемногу терроризируя всех в округе, они стали настоящим бичом для сектантов, опустошая их капища с таким остервенением, словно только ради этого и существовали. История клана Шиин даже могла припомнить единственный случай, когда их прошлый глава самолично принял решение оказать поддержку повелителям костей в зачистке особенно наглого и разросшегося ковина. Все ради того, чтобы выжечь эту заразу и помочь сохранить то единственное, что держало в страхе даже фанатиков Джашинкьо. Кагуя боялись и ненавидели, но пока существовали джашиниты, кагуя были нужны этим землям. Мое детство в клане прошло в стенах клетки, где меня держали, спокойно, с непроницаемой физиономией поведал тот, отчего у Таюи чуть не отвисла челюсть. Меня учили только уважать старших и убивать тех, на кого они укажут. Если среди убитых мной тогда и были джашиниты, то мне об этом никто не рассказывал. Это... Она пару раз моргнула, пытаясь представить себе его детство, после чего отвела взгляд. «Извини, я не знала». «Ничего», Кимимора пожал плечами, «это уже давно было, так что я ни о чем не жалею». «В общем, это, тот говнюк почти неуязвим к физическим повреждениям, но я могу его убить», продолжила объяснять девушка, украдкой бросая на напарника сочувственные взгляды, и второго тоже. Доки быстро вытягивают чакру, особенно Ян, как у этих двоих. И раз один из них, джашинит, способный орать с отрубленной башкой, то тактика у них скорее всего такая. Штопанный стоит сзади и бьет ниндзюцу по площади, пока его сектантская подстилка отвлекает нас на себя. Нужно будет как-то быстро вывести этого бессмертного урода из строя, пока мы разбираемся со вторым. Мы ведь тоже предполагали использовать такую тактику, уточнил Кимимора, вглядываясь бьякуганом вдаль. Я, спереди, отвлекаю их от тебя, пока ты используешь гиндзюцу. Да, но, с этими так легко, наверное, не выйдет. Кунайчи недовольно насупилась, мне нечем перекрыть такие мощные ниндзюцу. Я могу их только заблокировать, но заштопанным глаз да глаз нужен. Не хотелось бы терять его из виду, призывая Рашаман. И ты не смотри, что его напарник такой говножуй. Джашиниты довольно опасны, на самом деле. Их техники обычно связаны с кровью противников, так что не дай ему получить твою, иначе худо будет. Я понял, послушно кивнул Кимимора. Если я уведу бессмертного на время и не буду маячить между тобой и Кокузу, ты ведь сможешь продержаться? Ну, продержусь-то я точно, Таюя немного смутилась. Сранг она получила совсем недавно и пока что считалась самым слабым представителем этой категории вата, а может и убью его, если повезет. Главное, обездвижить эту седую обезьяну, чтобы не мешал, после чего разобраться уже со вторым. А там и джашинита прикончим, когда все стихнет. Они, может, почти неуязвимы в бою, но смерть обычно находит после него. Когда попадают в плен, в карих глазах девушки появился жестокий блеск, говорящий о тщательно взращиваемой ненависти, тогда их неуязвимость служит им плохую службу, если знать, как это использовать. Только, что такое? Такие монстры мне раньше не встречались, честно призналась она, поджав губы, чтобы башка отдельно, но живой. Он многих уже прикончил, должно быть. Будь осторожен. Буду, мягко улыбнулся Кимимора, снова активировав Гейкуган, они идут. Постой-ка, Таюя-сан, этот Кокузу тоже совсем непрост. А что с ним? Все его тело состоит из этих нитей, он нахмурился, вглядываясь вперед изо всех сил. Я не вижу внутренних органов, кроме сердца. Даже мозга нет, но на спине что-то, о, чего там? что у него на спине. Низкорослая кунайчи пару раз подпрыгнула на месте, словно пытаясь самостоятельно разглядеть, что именно у Какузу на спине. Еще четыре. Чего четыре? Сердца. Кимимара многозначительно посмотрел на нее, и с каждым связан свой цвет чакры, и свой элемент. Чего? Челюсть Тэюи все-таки отвисла. Пять систем циркуляции. В ответ, Кагуя просто кивнул. Говно, говно, говно. Она потерла виски. Еще один бессмертный жопошник на мою голову. Ноздри девушки воинственно раздулись. Но ничего, я ему все пять разобью. Женщина я, блять, или кто? На это, Кимимара не нашел, что ответить. Главное, чтобы она продержалась, пока он обезвреживает Джашинита. А уж вдвоем они и Какузу прикончат. Хоть пять раз, хоть десять. Иначе, Гурин-сан на него обидится. Примечание к части. Вообще предполагалось, что Гинкайминами будет называться стихия света, но это, Райтон, а он уже занят. Тайотан буквально означает высвобождение солнца, что в принципе, ей подходит. Вулканическая ярость, перевод Google, транскрипция вольная. Несколько спорный момент, но нет доказательств тому, что Орочимару все-таки знал об этом. Я решил, что в моем ФФ он этого знать не будет. Пожирающий солнце царь Гидра, перевод Google, транскрипция вольная. От себя добавлю, что название ему дал, вероятно, Орочимару. Тору бы назвал скорее Микоткой или Лапкой, инфа 100%. Изначально, я планировал закончить арку в этой главе, но план вынуждает меня перенести концовку арки на следующую. И объем тоже вынуждает. И то, что мне пришлось переписать все 4 раза с нуля, тоже вынудило. Короче, я много чего был все это время вынужден, поэтому так долго, простите. Не забывайте тыкать «жду продолжения», если уж вы его ждете. Глава 50. Трое по цене двух. Призрак. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Случ. Хост. Приятного прочтения тем, кому нравится это читать. Как всегда, прошу указывать на ошибки в тексте. Благодаря вам, их не только становится меньше, но и мои знания русского растут. Научите же меня. Глаза, способные прозревать будущее. Эта фраза пульсировала в черепе Какузу, пока тот отступал с поля боя, прихватив части своего орущего напарника. Эта фраза стучала набатом, когда он сшивал воедино тело Хидана и после, когда бронил жреца за глупый проигрыш кучки сопляков. Были бы у Джашинита мозги, их команда уже захватила бы свою цель, а не была вынуждена теперь вступать в ненужный бой с противником, не сильно уступавшим им самим. Были бы у самого такие глаза, Акацки давно бы достигли своих целей, или лучше, были бы такие глаза у него, как Узу сейчас бесспорно, правил бы миром, пожелая он этого, и ни в каких Акацки не нуждался. Мысль билась, как птица в тесной клетке, отчего у наемника разболелась голова. Впервые за свою долгую жизнь, он чувствовал такое возбуждение. Еще ничего он не желал так отчаянно, как возможности заглянуть в завтрашний день, чтобы спланировать все до мельчайшие детали. Настоящего бессмертия не существует, это он знает и так, но путь к всемогуществу все-таки есть и он найден. Ну кто бы мог подумать, ну все, злобно зашипел Хидан, вырывая напарника из раздумий, теперь-то я порву этих хуесосов в клочки, сегодня Джашин сама получит то, что ему обещь. Идиот, буркнул Какузу, неодобрительно косясь на разминавшего шею и плечо Джашинита, тот раз тебя так ничему и не научил, да че они могут мне сделать, блять, возмутился тот, беспечно помахивая косой, прихваченный напарником, я же, мать его, бессмертный, делай, как знаешь, у него закончилось терпение, спорить с Хиданом, равно, как и объяснять ему что-то, пустая трата времени, а его и так вечно не хватает, займись этим Кагуя, Кагуя, удивился жрец, а что Кагуя, девчонка, Шин, владеющая их призывом, и что с того, не понял тот, просто отвлеки его на время или убей, если получится, Какузу раздраженно прикрыл глаза, все-таки напарник у него, просто невозможный кретин, можно подумать, это не его культ должен знать про клан Шин и их техники лучше всех, идем, к счастью, спорить дальше, Хидан не стал и послушно рванул вперед, следуя за своей жаждой крови, Какузу шел следом, не отставая и упорно старался не обращать внимания на гигантское облако от техники призыва где-то вдалеке. То, что шевелилось внутри, не вызывало у него никакого желания быть втянутым еще и в такой бой. Они уже потеряли своего джинчурики и теперь их задача – грамотно отступить, по возможности избавив Орочимару от двоих мощных бойцов. Потому что просто так уйти, те им уже не позволит. Хидан, Как ни странно, решил в этот раз все же послушаться и уверенно заворачивал на поджидавшего его Кагуя. Про себя, Кокузу отметил, что их враги решили поступить так же, разделившись и взяв по одному противнику каждый. Немного интриговала причина такого решения, ведь для наемника с первых секунд стычки стало очевидно, что эти двое действуют схожим образом. Кагуя идет впереди, сшибая все препятствия, пока Шиин морочит головы противникам своими иллюзиями. По правде говоря, то, что он видел сейчас перед собой, навевало некоторые подозрения. Как минимум, обе группы шиноби сейчас отказались от командных тактик, проверенных временем, и приняли решение сражаться индивидуально. Причем, Шиин отнюдь не торопилась перехватывать Хидана, а поджидала именно его, Кокузу. Беглый взгляд на концы Джионгу, пострадавшие в прошлой стычке и теперь пакли, торчавшие из швов на теле, заставил наемника сбавить скорость. Ее призыв уже тут, окружил ее, готовый оборонять. Не стоит ему попадаться под их атаки. Ян Чакра крайне уязвима к языкам Доки. Но, справедливости ради, Хидан пострадал бы от этой техники гораздо сильнее, чем он. Маски воды и молнии, самые бесполезные сейчас, было решено использовать автономно, ему нужно прикрытие. Две другие Кокузу предпочел держать при себе. Жертвовать ударной мощью в пользу угла атаки в таком бою может быть опасно, но использовать только прямые атаки – неразумно. Потому их будет теперь трое. Замерев на почтительном расстоянии, он прислушался к звукам боя напарника в стороне и непроизвольно снова скосил взгляд на попорченные концы Джионгу. В чем дело, штопанный? Любимая мочалочка посеклась, злорадно оскалилась девчонка, пока где-то вдалеке, за ее спиной, титанический трехголовый монстр извергал потоки пламени на невидимого с такого расстояния противника. Кокузу быстро думал. Он уже сталкивался с ее собратьями из клана Шин. Их отличали одни из самых неприятных гендзюцу, едва ли уступающие таковым у клана Учиха. Даже хуже, если так подумать, ведь иллюзия Шин не прервется, пока ее пользователь не прекратит играть. Вот только у них есть одна значительная слабость. Гендзюцу демонической флейты не может быть использована в момент управления Доки. Либо девчонка сражается с ним при помощи иллюзий, либо действует ее призыв. Для самого Кокузу больше опасны именно три великана, и Шиин это, похоже, понимает. Если он сможет обезвредить всех троих, то она проиграла. На короткой дистанции у Джионгу вообще немного противников. Это ведь даже не тайдзюцу в полном смысле слова. Краткая серия ручных печатей и обе оставшиеся в его теле маски изрыгают мощнейшую комбинацию, на какую он способен. Огонь и ветер, смешавшись, выплавили широкую борозду в песке, когда огненный вал помчался вперед. Две другие маски были посланы зайти сбоку, чтобы опередить ее, если Шиин уклонится. Кучиоси, Рашаэмон, едва слышный загудением огненного ада, раздался вопль девушки, после чего раздался протяжный звон, как от удара в набат. Эту технику Кокузу знал, но даже не предполагал, что когда-либо снова ее увидит. Первый Хокаге использовал ее в бою с ним. Темная громада демонических врат приняла на себя удар, спасая жизнь своей призывательнице. Как оказалось, Шиин удалось призвать сразу двое врат, но даже на первых, его техника оставила лишь здоровенную вмятину и чуть оплавила массивные створки. А через секунду, произошло то, чего наемник уж никак не ожидал. Покореженные врата вдруг выстрелили в ближайшего монстра сотнями цепей, мгновенно спутав и сдавив его. Освободиться было нетрудно, но на это все же ушло время. Как раз столько, сколько требовалось мелодии флейты, чтобы привести к вратам одного из Доки. Зловещий жгут из инчакры выстрелил точно в белесое лицо чудовища, и стихия молнии покинула сегодняшний репертуар наемника. Злобно ощерившись под маской, Кокузу с трудом сдержал свою ярость, параллельно отзывая маску воды. Он никак не смог бы предсказать подобное, на его памяти Хаширама не использовал Рашаэмон так. С теми глазами, я мог бы предвидеть и такое, мелькнула мысль. Очень неприятная мысль, сбивающая его с концентрации. Нельзя терять голову, даже сейчас. Тем временем, девчонка запрыгнула наверх врат и, поднеся флейту к губам, продекларировала: «Матики, Этинраку». С первых нот, мир будто вывернуло наизнанку. К счастью, Кокузу вовремя догадался отступить, но гендзюцу настигла его и тут. Новая, паскудная мысль мелькнула среди прочих, он не слышал раньше этого названия. Скорее всего, эта гендзюцу отличается от тех, что были ему известны, и адаптироваться придется на ходу, но кое-что объединяло их все. Пусть подсумков Кокузу не носил, но на голени у него имелась небольшая привязь с парой кунаев. Никогда не знаешь заранее, что пригодится на миссии. Быстро выдернув один, он полоснул себя по предплечью. Гиндзюцу клана Шиин бесполезно прерывать при помощи остановки тока чакры, тем они и опасны. Иллюзия закончится и начнется снова, пока звучит флейта. Но вот боль, да, боль способна помочь ему справиться с этим. Провожая глазами линию горизонта, превратившуюся в размытую кляксу, он потряс головой и наваждение пропало. Как раз вовремя, чтобы увернуться от фиолетового языка. Мало того, что эта девчонка превосходит в гиндзюцу всех других пользователей демонической флейты клана Шиин, так еще и Доки может управлять одновременно с этим. Определенно, сражаясь с ней Хидан, был бы уже мертв. В несколько прыжков он ушел на безопасную дистанцию и повторил свою стихийную технику. В ту же секунду, оставшаяся маска, про которую Шиин, видимо, забыла, атаковала ее призыв тугой струей воды, мгновенно разрезавшей одного великана от паха до горла, а второму оторвавшая руку. Он, не его напарник, он не станет ее недооценивать. От новой комбинации огня и ветра девчонка легко уклонилась, спрятавшись за вратами, но первую створку Кокузу успешно доломал. Теперь должно быть попроще. Маска ветра выскользнула из его тела, образовав самостоятельное, а ее место заняла маска воды. Если Шиин думает прятаться от него за прямой преградой, то Кокузу ударит по ней с воздуха. Потоки воды и пламени соединились, с шипением распространяя вокруг наемника густой пар, скрывший от противника его маневр. Иллюзии все же немного мешали и перед глазами все плясало, но боль оказалась хорошим спутником. Полностью лишить Кокузу связи с реальностью девчонка не смогла, и маска ветра успешно взмыла в воздух. Тем временем, по земле он продолжал яростно лупить огнем, то и дело смещаясь в тумане, чтобы не выдать свое точное местонахождение. Двое доки все еще где-то рядом, и он сомневался в том, что ранение одного из них повлияет на эффективность. Через несколько секунд Кокузу своего добился. Шиин была атакована сверху и, уклоняясь, вышла из-за своего укрытия. Однако, ей снова удалось его удивить. На этот раз девушка выглядела не так, как он запомнил. Потемневшая кожа, обильные костяные выросты на теле и венчавшие голову витые рога. Кокузу слышала о проклятой печати, над которой трудился в своих подземельях белый змей, но впервые видел его работу своими глазами. Внезапно, боль, которой он спасался от иллюзий, исчезла, и земля ушла из-под ног Акацки. Хидан ничуть не сомневался в том, что Кокузу быстро разберет на куски ту мелкую суку. Не сомневался он и в том, что легко справится с этой высокомерной рожей, маячащей перед глазами. Кагуя начал с того, что закидал его костяными кольями, мешая подобраться вплотную и добыть кровь. Знает он, чего именно добивается жрец или нет, но Акацки его попытки атаковать только раззадоривали. Весело матерясь, он пер напролом, как обычно, даже не думая смотреть по сторонам или отвлекаться хоть на что-то. Они тут одни, и у него есть весомое преимущество. Так чего ему опасаться? По старой привычке, решив поиграть со своей добычей, Джашинит вытащил длинный раскладной кол и принялся потрошить воздух с двух рук. Его противник пока уклонялся, но это не продлится вечно. Когда-нибудь и он устанет, и тогда Хидан получит то, что ему нужно. Боль от пропущенных снарядов ничуть не беспокоила Акацки. Боль он еще вернет стократно. А вот увертливость Кагуя начинала понемногу нервировать. Уж больно долго он держится, да и уставать что-то не торопится. Надо бы ему помочь. Лови, уебок. С улюлюканьем, жрец метнул свою косу, управляя ее полетом по широкой дуге, а сам продолжил наседать на Атанина, метя колом ему хоть куда-нибудь. К его удивлению, косу тот отбил ладонью, по случаю, покрытую тонкими костяными пластинами. Кол он отбил точно так же, после чего его тело взорвалось длинными шипами, сделавшими его похожим на дикобраза. Хидан, увлекаемый инерцией собственного натиска, благополучно повис, нанизанный во многих местах разом, и грязно выругался. Ну и мудак же этот Кагуя. Вдруг натянулся трос, приводя валяющуюся поодаль косу в движение, но злорадный оскал с головой выдал намерение жреца. Нацелившееся в спину Кагуя лезвие только жалобно звякнуло, ткнувшись в непроницаемую костяную броню. «Да что, блять, с тобой не так?» — отчаянно взвыл Акацки. Чертов Бейкуган видел все его действия, а сам он из такого положения больше никак не мог дотянуться до противника. Атанин не удостоил его ответом, даже в лице не изменился, отчего Хидан начал свирепеть уже по-настоящему. Напоследок, он попытался хотя бы укусить Кагуя в плечо, но был остановлен костяным шипом, разветвившимся подобно рогатине и намертво зафиксировавшим жрецу подбородок. Пожалуй, когда-нибудь это все равно должно было произойти. От природы не шибко умный, Пхидан все же не был кромешным идиотом. Ему хорошо жилось, пока бессмертие вгоняло противников в ужас, сковывающие их движения. Думать было просто не о чем, и он прекрасно справлялся без этого. Но все же, бессмертными не рождаются. Когда-то Хидан был неплохим шиноби, вынужденно полагавшимся на навыки и ту смекалку, что имел, чтобы выжить. И выжил достаточно, чтобы однажды принять учение Джашинкьё и более о таких вещах не беспокоиться. Однако, привычная тактика отказывалась работать с Гейкуган Нокагуя. Атанин оказался настолько же невозмутим, насколько силен, и теперь безумному жрецу приходилось вспоминать то говенное время, когда выживание обеспечивалось только хитростью и сноровкой, иначе он и с места не сдвинется. Собственно, решение нашлось быстро. Забившись в костяной паутине, Пхидан начал остервенело вырываться из ловушки, шаг за шагом отдаляясь от назойливого Кагуя. Было больно, но с болью приходилось мириться. Прежде всего нужно вернуть себе подвижность и попробовать атаковать снова. Очередной неуклюжий рывок почти не позволил ему продвинуться к свободе, но зато привел к кое-какому другому результату. Сосредоточившись на его попытках освободиться, Кагуя проморгал случайное мельтешение рук Акацки. Но тот момент, когда ноготь Хидана чиркнул его по щеке, оставив неглубокую царапину, заставил замереть обоих. Акацки с удивлением смотрел на свой палец и крохотное красное пятнышко со внутренней стороны ногтя. А ведь он даже не старался, это случайно вышло. Их взгляды пересеклись, и жрец скорчил настолько отвратительную и многообещающую гримасу, что смог пронять этим даже Кимимора. Мгновением позже, их схватка стала еще ожесточенней. Лес костяных шипов мешал Хидану немедленно воспользоваться обретенным преимуществом, но так не могло продолжаться вечно. В конце концов, Кагуя удалось схватить его за локоть, опять зафиксировав шею перекрещенными костями, и ненадолго все стихло. Жрец злобно сопел, не в силах дотянуться до угощения, но сдаваться не собирался. Некоторое время он еще предпринимал попытки бороться, но хватка Атанина оказалась едва ли не крепче, чем хватка Кокузу. Бросив на противника злой взгляд, Акацки кое-как дотянулся свободной рукой до попавшего в ловушку предплечья, после чего обхватил покрепче, покраснел лицом и дернул. С громким хрустом сломалась кость, что позволило Хидану согнуть руку в нужную ему сторону и кончиком языка дотянуться до красной точки на пальце. Безумно захохотав, он снова привел в движение свое оружие, в попытке отогнать Кагуя подальше, одновременно с этим, рванувшись в противоположную сторону. Будь на его месте кто-нибудь другой, этот маневр неизбежно привел бы его к смерти. Костяной шип, пронзивший ему живот, вышел криво, разорвав края раны, но истекающему кровью жрецу все было нипочем. Кровь противника у него теперь есть, а значит, он уже победил. Рукоятка косы прыгнула в ладонь, после чего вся область перед Хиданом заполнилась хаотичными потоками стального ветра. Он торопился, как всегда, действуя бестолково, но все же сумел добиться успехов. Боль от многочисленных ран, оставленных Шикацумику, пульсировала, но кровь, обильно стекающая по ногам, сейчас была как нельзя кстати. Привычные движения ступни, и вокруг него на земле, штрих за штрихом, появляется священный символ. Кагуя тоже спешил, но в бешенстве, Акацки удалось не подпустить его ближе. Дистанционные же атаки Атанина он попросту игнорировал, позволяя кромсать свое тело, как тому вздумается. Все заживет, ему нечего опасаться. Тело покрылось черно-белым узором джуины, злорадно рассмеявшись, Хидан выдернул еще один запасной кол из кармана на поясе. «Сдохни!» — взревел он, закатив глаза в религиозном экстазе, и немедленно воткнул оружие себе точно в сердце. Ненавистный Кагуя покачнулся, смерил его нечитаемым взглядом и тут же завалился на спину. Над полем их битвы повисла гнетущая тишина. Хидан успел настолько возненавидеть Атанина, что даже не сразу осознал его смерть. Паскудное чувство мешало ему насладиться своей победой в полной мере. Акацки видел кол, торчащий из своей груди, видел кровавое пятно на груди противника. Все признаки одержанной победы налицо. Но что-то упорно твердило ему, что лучше убедиться во всем, как подобает. Медленно подходя к поверженному противнику, Хидан визгливо смеялся сквозь плотно сжатые зубы. Вот ведь кретин, так легко попался и стал его добычей. Он собирался плюнуть на труп напоследок, после чего вернуться к напарнику, но требовалось еще сказать что-нибудь. Едва он открыл рот, как из груди Кагуя выскочило новое костяное копье, пробившее ему грудную клетку насквозь. Захлебнувшись подготовленной речью победителя, Хидан приготовился обматерить его, как следует, но противник просто исчез. Через мгновение сильнейший удар в лицо, нанесенный сверху вниз, заставил его колени подкоситься, а последовавший за этим пинок в голень, мгновенно переломал ему ногу в двух местах. Позабыв все знакомые ругательства от боли, Хидан заверещал так, широко выпучив покрасневшие глаза. Локоть Кагуя нашел его зубы привлекательной мишенью, выбив несколько и парочку, кажется, жрец нечаянно проглотил. Новый пинок швырнул его обратно в центр священного символа Джашина Сама, заставив непроизвольно нарушить его целостность. Но Хидан не был бы Хиданом, если бы позволил так легко себя уделать. Кое-как поднявшись, он сплюнул на бежавшую в рот кровь и зло уставился на своего противника. Кагуя стоял напротив с таким же каменным лицом, как в начале их стычки. И эта спокойная физиономия выводила жреца из себя даже больше, чем боль, которую он теперь вынужден терпеть в одиночку. Однако, противник, оказавшийся почти таким же неуязвимым, интриговал. Он по-прежнему не мог убить Хидана, и тот знал об этом. Ничего не случится, если он только попробует. Жрец он или кто, должен сказать, впервые встречаю кого-то, кто способен пережить мое проклятие. Сумасшедший оскал Акацки получился еще более пугающим от того, что его лицо было испачкано кровью. Слышь, не думал о своей душе. Что, Кагуя от такого вопроса, казалось, опешил. О душе, пояснил он, сплюнув новую порцию крови, на этот раз, меньшую. Кровотечение уже прекратилось, и бессмертное тело начало восстанавливаться, о своей ебучей смертной душонке. Вот ты, значит, ходишь, убиваешь там, но что будет с тобой, когда твоя сраная жизнь закончится? А, чистый мир, это все вранье для тупых селян. За этой чертой есть только Джашин Сама и его суждение о тебе. Убийство это, конечно, неплохо. Хидан кое-как оперся о свою косу и гаденько захихикал, глядя на Кагуя из-под лобья. Но убийство, совершенное во имя Джашина Сама, есть величайшее из. У меня уже есть бог, перебил его тот, спокойно глядя на тяжело дышащего жреца. Мне хватит и одного. Слышь, да ты походу не понял, глаза Акацки снова начали наливаться кровью от ярости. Ты либо с Джашином Сама, либо, ничто. Продолжать разговор, молчаливый Кагуя посчитал ниже своего достоинства. Новое копье пригвоздило здоровую ногу Хидана к земле, почти на метр уйдя в песок. Следующие проделали то же самое с его поясницей, руками и горлом. Атанин подошел ближе, и жрец смог услышать, как набирает обороты его сердцебиение. Эта мразь регенерировала чуть ли не быстрее его самого. Из руки Кимимора медленно выросла здоровенная костяная дубина Каноба. Подняв ее над головой Хидана, тот приготовился обрушить удар точно ему в лицо, как вдруг раздался звук пинка, и Кагуя куда-то делся. Допустив одну глупость в бою с Хиданом, Кимимора решил больше не совершать ошибок и собирался уже расплющить Джашиниту голову, надеясь на то, что этого окажется довольно. И Бейкуган свой он не деактивировал, хоть и не ждал уже подвоха. Тем неожиданней для него получился удар, полученный, словно бы из ниоткуда. Уже в полете, удар вышел роскошный, он увидел, как скручивается пространство вокруг незнакомого человека, скрывавшего лицо под оранжевой маской. Незнакомец не носил плаща, но уже то, что он помешал Кимимора завершить начатое и теперь стоял между ним и его противником, говорил о том, что он как-то связан с Акацки. Незнакомец не произнес ни слова, только косился на Кагуя сквозь единственную щель для правого глаза. Маска закрывала все остальное. И, что занятно, Бейкуган сквозь нее не видел. Ты, удивленный возглас Хидана развеял последние сомнения Атанина в том, что эти двое знакомы. Немыслимо изогнувшись в падении, Кимимора подставил ладони и, оттолкнувшись, занял нормальное положение. В ту же секунду, новый противник сократил дистанцию, и началась потасовка. Он был хорош, очень хорош. Кагуя еще не встречал таких бойцов. Техника тайбзюцу показалась ему смутно знакомой, но он никак не мог припомнить, у кого ее уже видел. Не совсем эту, но похожую. Пропустив пару ударов, Атанин снова оброс шипами и принялся биться всерьез. Как бы ни был хорош незнакомец, увернуться от всего не сумел бы даже Тору Сама со своей способностью предвидеть действия оппонентов. Не смог и этот, но, к удивлению Кимимора, достигшие цели атаки просто прошли насквозь, словно человек напротив был иллюзией. Ответный же выпад получился очень даже ощутимым, но могучего Кагуя это не смутило. Он отчетливо видел систему чакраканалов и оценил незнакомца, как очень опасного противника. Новый выпад пришелся человеку в маске точно в сердце и, ожидаемо, прошел сквозь него, не причинив вреда. Этим Кимимара и воспользовался, чтобы, оттолкнувшись, проскользнуть следом и со всех ног направиться к поднимавшемуся Джашиниту. Но, когда между ними оставалось только несколько шагов, пространство перед ним искривилось и снова выплюнуло из себя незнакомца. Первоначально, их стоящая цель состояла в том, чтобы попытаться захватить одного из наемников для допроса. Убийство было допустимо только в том случае, если захват живьем не удастся осуществить. И, кажется, этот тип не даст ему захватить Хидана. В таком случае, стоило подумать о том, чтобы навсегда вывести из игры хотя бы одного из них. Кимимара вытянул вперед руку, и с кончиков пальцев сорвались крохотные костяные снаряды. На этот раз, серые. Человек в маске снова стал нематериальным, пропустив снаряды сквозь себя, но жрец Джашинкьё, которого он прикрывал, так спасаться от нападения не мог. Уклониться он тоже уже не успевал, и серые кости, так и не получившие до сих пор названия, попали ему точно в грудь. «Да когда ты уже поймешь, что это бесполезно?» — засмеялся культист, зло оскалившись. Он не сразу заметил, как посерела кожа в местах прикосновения, «меня не возьмешь», но он глупо уставился на свою руку, по которой распространялась безжизненная серость, что человек в маске обернулся, чтобы посмотреть на происходящее там, и вздрогнул. Тело Хидана стремительно распадалось на серые хлопья праха, вместе с остатками его одежды. Жрец округлившимися глазами смотрел на равнодушное лицо своего убийцы. Попытка крикнуть что-то не увенчалась успехом, серость уже поглотила его горло, и грудная клетка начала рассыпаться. Через несколько секунд ветер развеял последнее, и человек в маске медленно повернулся к Кимимара. «Признаться, такого я не ожидал увидеть», — тихо пробормотал он, словно бы, сам себе. Вокруг странной маски снова начало искривляться пространство, и спустя мгновение Кимимара остался тут один, с задранной вверх бровью и сотней вопросов, которые некому было задать. Спустя несколько минут их боя, Кокузу уже знал наверняка, ему достался крайне неприятный противник, и Хидан на его месте умер бы в первые мгновения схватки с ней. Если вначале он лишь предполагал это, то теперь убедился лично. Она опасна не только знанием техник. Эта девчонка действительно знает, как ими пользоваться. Когда Шиин задействовала свою проклятую печать, ее гиндзюцу стали гораздо более настырными, и, спасаясь от них, Акацки пришлось ранить себя еще несколько раз. Впрочем, это помогло, он снова успешно избегал иллюзий, а потерянная маска молнии осталась единственным серьезным достижением мелкой кунайчи. Больше она не смогла никак ему навредить, если не считать чуть попорченных джионгу, но они и не были проблемой. Как любые другие раны, эти еще заживут. Ему даже удалось задеть ее водяным хлыстом разок и отколоть половину правого рога, хотя это достижение едва ли можно считать значительным. Доки продолжали докучать ему, обложив со всех сторон. Вообще-то девчонка даже вызвала у наемника каплю уважения. Поняв, что джионгу дают серьезное преимущество в ближнем бою, она полезла в тайдзюцу, прикрыв себя призывом, отчего Кокузу никак не мог решиться отделить часть тела от себя. Это могло закончиться крайне паршиво. Шиин внимательно наблюдала за обстановкой, что говорило о внушительном опыте. Туман мешал им обоим, но, как выяснилось, не слишком сильно. Оба умели полагаться на слух не хуже, чем на зрение, и оба почти ничего не потеряли от этого. Сложился не самый удобный для Акацки паритет, а Хидана он и так скоро не ждал. Очевидно, что каким бы ни был опыт жреца, отсутствием мозгов, в отличие от него, Кауда не страдал, а потому они провозятся там до утра, если он сейчас не победит. Кроме того, Кокузу сделал еще одно, неприятное для себя, открытие. К призванному девчонкой Рашиаману приближаться нельзя ни в коем случае, врата не нуждаются ни в зрении, ни в слухе и управляются без печатей. Метательного оружия, запускаемого ими, Кокузу легко избегал, но на фоне постоянно наседающих на него Шиин со своими доки, мешало и оно. И все же, в мастерстве тайдзюцу девчонки до него еще далеко. Не сумев победить ее быстро, он просто ждал удобного момента для перехвата и, наконец, такой представился. Чуть замешкавшись, она пропустила от него мощный пинок ногой в бедро и, судя по звуку, Кокузу добился того, что сломал ей пару костей. Однако, ее выдержка поражала. Шин не могла стоять, но так и не перестала дуть в свою флейту, ловко управляя доки, отчего наемник уже не успевал подобраться к ней повторно и закончить начатое. Фиолетовый язык великана лизнул воздух в паре сантиметров от него, вынуждая в спешке уходить. Второй едва не перехватил Кокузу, пока тот уклонялся от встречи с первым, но ему снова удалось разминуться с опасностью. Все же, хоть для Хидана ее призыв опасней, чем для него, чакра Кокузу тоже сильно склоняется в ян-составляющую. Атаковать доки нитями было бесполезно, Шин всегда успевала отреагировать, а для стихийных техник все никак не находилось времени, прессовали его без остановки. Однако успешный удар сдвинул чашу весов в пользу Кокузу. Одного великана он уничтожил еще раньше, и теперь их было только двое, отчего пространство для маневра, со временем, появилось. Девчонка пока выбыла и наемнику стало просторней, хоть она и продолжала следить за ним, но позабыла о том, что маска со стихией ветра может летать и до сих пор не атаковала только от того, что он сам не мог наверняка уклониться в такой куче. Сейчас же Шиин осталась далеко позади, и ее некому было прикрыть от удара. Черная тень заложила лихой разворот и понеслась на нее. Пасть маски приоткрылась и выдохнула сокрушительный воздушный поток, способный размазать простого шиноби в лепешку. На такой эффект Кокузу особо не рассчитывал, но все же думал, что для завершения битвы этого хватит. Как оказалось, не хватило. Мелодия флейты прервалась всего на секунду, но этого хватило ей, чтобы снова призвать Рашиамон. На этот раз появились только одни врата. Видимо, она не может контролировать одновременно больше двух. Новые врата успешно сдержали удар стихии, а пролетавшие над ними чудище снова было схвачено цепями. Пусть доки сейчас заняты им лично, но Шин не стала отзывать их. Сыграв быструю команду великанам, чтобы отогнали Кокузу подальше, она, немыслимо как, высоко подпрыгнула, оттолкнувшись единственной здоровой ногой и вломила кулаком точно в центр белесой маски, разбив ее и раздавив ее содержимое, после чего, вновь неуклюже рухнула на песок. Ярость снова начала вскипать в крови Акацки. Две маски, потраченные на противника, которым он в других обстоятельствах просто перекусил бы. Само собой, его навыки с возрастом не стали хуже, и винить следовало только смекалку девчонки. И, хоть он точно знал, что не допускал ошибок, назойливая мысль вернулась. Были бы у него те глаза, Катон, Дзукокку. Огненный вал техники смел обоих оставшихся доки, будто осенние листья. Удачный момент представился неожиданно, даже для Кокузу, и только благодаря гигантскому опыту, тот успел среагировать вовремя, почти неосознанно. Давно его не заставляли выкладываться вот так, как сегодня. Ну вот и все, он торопливо осмотрелся, чтобы не пропустить неожиданный удар сбоку, и, убедившись, что Шин осталась одна, уверенно двинулся к ней. Нанесенные себе ранения неприятно соднили, но благодаря им, гендзюцу наемник мог не опасаться. Доки повержены, а покореженные створки демонических врат сами по себе его не пугали. Девчонка поморщилась, пытаясь подняться, но не преуспела, повреждения оказались слишком серьезные, и сломанная нога никак не желала ее слушаться. И все же, он не торопился. Шиноби могут выглядеть безобидно, но они всегда опасны, даже, когда без сознания. Медленно надвигаясь на поверженную кунайчи, Кокузу прислушался к звукам боя Хидана с его противником и вдруг понял, что в той стороне сейчас тихо. Совсем недавно оттуда раздавались громкие вопли жреца, но наемнику некогда было прислушиваться к ним. Хидан всегда громко орет, так что в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что сейчас там тихо. Когда между ним и Шиин оставалось не более десятка метров, на лице девчонки мелькнуло выражение злого удовлетворения, заставившее Кокузу остановиться. Кунайчи поднесла флейту к губам и издала короткую трель, прежде чем закашляться. Раздавшийся у самых ног Кокузу шорох вынудил его быстро отступать. Длинный, фиолетовый язык из инчакры вырвался из-под разогретого огненной техникой песка и едва не лизнул Кокузу по плечу. Как раз туда, где сейчас красовалась огненная маска. Выходит, один из доки все же смог выжить и вовремя закопался в песок, пока Акацки не мог его видеть из-за собственного ниндзюцу. Но это ей уже не поможет. «Тэюя-сан, ты в порядке?» Незнакомый голос неприятно резанул справа. Оттуда, где из-за бархана появилась рослая фигура Бейкуган Нокагуя в окровавленной на груди одежде. Это ведь последствия от ритуала Хидана. Такого Кокузу увидеть не ожидал. Разумеется, где-то в их мире бродит несколько шиноби, способных пережить удар Джашинита в сердце, и наемник знал о некоторых. С парочкой даже был знаком лично, пока не прибил своими руками. Про Бейкуган Нокагуя ходили разные слухи, но нигде не упоминалось, что парень бессмертен или близок к этому. Неприятно, а ведь он даже не выглядит уставшим. Определенно, Кокузу заслужил свою сегодняшнюю победу, но прямо сейчас расклад складывается совсем не в его пользу. Как ни крути, но битва с Шиин его вымотала, и сейчас он не готов вступать в новый поединок. Да и сама девчонка еще не вышла из строя. Выживший Доки может доставить проблем. Нужно отступать. Бросив взгляд туда, где вдалеке трехголовая громадина крушила кого-то, поливая свою сторону полигона огненными шарами, он мысленно согласился с собственным выводом. Пхидан, должно быть, уже побежден, если не убит. Кто знает этого Кагуя, чего от него можно еще ожидать? Сейчас Кокузу уже ни в чем не был уверен. Хорошо, что обычно он сражается так же скупо, как тратит деньги и сил. Для побега ему удалось сохранить предостаточно. Изготовившись вмазать очередной техникой по лежащей на земле девчонке, в надежде отвлечь ее напарника, наемник вдруг был остановлен чьей-то рукой, легшей ему на плечо, а затем мир закружился, пока его затягивало куда-то в черноту. Удивленное лицо Шиин и суженные глаза Кагуя дали ему достаточно информации. Эти двое тоже не знают, что происходит. И как только он, мастер водных техник, сражающийся с ней в пустыне, да еще и с бессознательным телом Джинчуурики на плече, умудряется сохранять такое спокойствие. Холодный взгляд профессионала, зубастая полуулыбка и снисходительный тон – все это говорило о том, что Хашигаки Кисами плевать хотел на Минами и ее потуги. Или только вид делает. Она кое-что знала о своем противнике, так как он был одним из немногих членов организации, о ком имелась хоть какая-то информация. Масштабных техник во время боя с ней Кисами не использовал. Должно быть, пустыня все-таки берет свое и даже его вынуждает экономить силы. И даже так, она не могла подобраться достаточно близко, чтобы отобрать его добычу. Сосредоточившись на бое целиком, Минами старалась не раздумывать над тем, каково сейчас приходится Тору. Утешало уже то, что спонтанное пробуждение его силы много лет назад ту же самую девчонку вынудило отступать, едва не погибнув на месте. Сейчас-то он, должно быть, как следует освоился со своими способностями, а значит, должен справиться не хуже. Да и ей пока лучше подумать о том, что происходит перед лицом, а перед ним. Суитан, Амисуикаоха, ни обмякшее тело, ни здоровенный меч, не помешали ему использовать технику такого масштаба, только для того, чтобы отогнать ее подальше. Водяная масса, возникшая рядом с Акацки, устремилась высоко в небо, закручиваясь веретеном и разразилась брызгами сотен крупных капель, принимавших форму акул. И теперь все это великолепие неслось к Минами сверху, грозя лишить подвижности из-за внушительной зоны охвата. Суитан. Суикадан но дзюцу. Уклоняться от мелких зубастых снарядов было бессмысленно, Минами просто не успевала покинуть область поражения. Все, что оставалось ей в таком случае, это попытка заблокировать те из них, что уже нацелились на девушку. Кисами, очевидно, мысливший схожим образом, разве что на пару шагов вперед, выбрал наилучшую тактику из возможных и создал крупную акулу уже для прямой атаки по неподвижной цели. Как таковой, защитной техники на базе огненной стихии, в репертуаре Минами не имелось, но за спиной Кунайчи осталась хорошая академическая база. В ранние годы, когда их учили разгонять ток чакры по каналам циркуляции, некоторые из учеников случайно выпускали ее наружу через тенкицу. Это происходило спонтанно, от недостатка знания и опыта их чакра тогда не имела стихийного окраса, только вызывая курьезные ситуации. Однако Андо однажды задумалась над тем, что видела тогда, на уроках Ясуши Сенсе, в далеком прошлом. Шиноби привычно использовать в основном тенкицу на ладонях и в гортани, изредка присовокупляя ближайшие к ним, но по всему телу их насчитывается 361 штука. Ей было обидно осознавать, что выпускной потенциал человеческого тела используется в основном процента на 3, не больше. И тогда она начала пытаться создать нечто вроде покрова чакры, задействуя все точки напряжения в теле. Попытки оставались неудачными до тех пор, пока она не получила чуунинский жилет и немного больше личного времени, которое и посвятила тренировкам. В результате у нее родилось не то, чтобы техника, скорее метод тренировок контроля. Совершенно бесполезный, как сперва казалось, контроль над тенкицу и очагом улучшился, но ей так и не удалось применить полученный опыт на практике. Стало еще обидней, ведь она потратила на это столько времени. Но в день, когда глава и старейшины Хьюга пытались казнить одного Генина, ее метод сработал инстинктивно, с пробужденным в тот день Кекки Генкаим, высвободив покров чакры света. И, некоторое время спустя, обдумав слова Ичиро-сана, Минами снова вспомнила про заброшенные тренировки. Она освоилась с Тойотаном и теперь пыталась использовать ветер, но ветер не подчинялся ей так хорошо, как огонь. Она пыталась использовать огонь, и у нее, наконец, получилось. Стихия света наделяла большой скоростью и убойной мощью тайцзюцу, но сейчас она не подойдет, слишком недолгим оказывается действие техник на ее основе. Огонь. Самый простой огонь, вот что ей сейчас необходимо. Это не требовало печати или особого сосредоточения. Чакра слушалась огненную кунайчи хорошо, ведь контроль в ее тренировках всегда стоял на первом месте. Кожу изнутри обдало приятным теплом, и воздух вокруг нее засветился, очерчивая тонкий, полупрозрачный контур из формируемых желтых язычков чакры. Не слишком полезно в контактном бою, хоть и способна оставить противнику несильный ожог на память, но зато, затраты минимальные, и акульи снаряды коснутся ее уже простым дождиком. Этот покров умудрялся неплохо уравновешивать чужую чакру. Пожалуй, ей все-таки стоит дать этому методу имя и назвать техникой. Ранга С он вполне заслуживает. Акулы врезались в нее, неподвижно стоявшую на месте, и стекали ручейками с кончиков вымокших волос, но не причиняли особого вреда. Большой же снаряд девушка перехватила классическим огненным шаром, уравновесив наступательную мощь Акацки собственной, и со стороны казалось, будто их действия получились почти синхронными. Все-таки, она тоже могла читать его намерения и предвосхищать действия. Вот только некому было наблюдать за боем двух мастеров противоположных стихий, да и усилия Минами только спасли ее жизнь, но никак не продвинули в деле. Кисами смотрел на нее заинтересованно, но не похоже, что ему нашлось, о чем беспокоиться. Он все так же уверен в себе и своем мастерстве, и, стоит признать, заслуженно. Однако она никак не могла понять, отчего он так тянет время. Минами обладала одним из 10 наибольших очагов чакры в Конохе, но уступала ему почти в 6. Он мог бы уже победить ее, хоть и получив ранение, ушел бы с добычей. Не более же он так боится. Закусив губу, кунайчи присмотрелась к противнику повнимательней. Нет, это точно он сам сейчас тут стоит, а не его клон. Так чего же ждет? Очевидно же, что убежать мечник от нее не сможет, она все-таки побыстрее него, и оставлять ее на хвосте не хочет. Начал бой, только какой-то он вялый, этот бой, если честно. Обменялись техниками, присмотрелись, что-то для себя решили и по новой. Хирайшин, мелькнула беглая мысль Минами, пожевав губу, пришла к выводу, что, раз с обладателем этой техники сейчас сражается Тору, то Кисами ее не дождется. Но он так верит в свою напарницу, что это почти мило. Продолжим, насмешливо оскалил тот зубастую пасть, или хочешь пока передохнуть? Какаши Сэмпай говорил ей прошлым вечером, что защита чужих джинчоурики имеет значение только до тех пор, пока ее можно гарантировать. Однако, если враг успешно захватит семихвостую, то, вероятно, приоритет сменится на ее уничтожение, чтобы не досталось врагу. Хреновые перспективы, ведь Такигакури – союзник Листа, но лучше уж так, чем. Я начинаю скучать, зевнул Кисами и, сложив печати одной рукой, продолжил их игру. Рядом с ним возникло сразу двое клонов, один из которых мигом сорвался с места по прямой, пока второй пытался обойти девушку сбоку. Свободная рука Хашигаки не останавливалась, Акацки готовил что-то еще и клонами планировал отвлечь внимание. Минами не видела его пальцев, но чувствовала движение чакры и потому среагировала достаточно быстро. 10 огненных сгустков Хинокаминокака разошлись в стороны и направились к противнику широкой цепью, периодически маневрируя и уклоняясь от мелких водяных снарядов, которыми один из клонов пытался нейтрализовать ее атаку. Бежавший первым, клон мечника с шипением обратился в облачко густого пара, в котором Минами ненадолго укрылась, чтобы создать собственного клона, правда, иллюзорного. Иллюзия кунайчи рванула вперед, к мечнику, складывая печати для ненастоящей техники, пока сама Андо перенаправила один из снарядов обратно в уклонившегося второго клона и выскользнула из поля зрения Кисами вторым иллюзорным клоном. Периферийным зрением тот заметил подделку и атаковал новой акулой, но за это время Минами успела завершить приготовление для своей сильнейшей техники. Осталось только